что ж, Колесов мог позволить себе это, — согласился я. Судя по тому, сколько у него было на сберкнижке, когда он познакомился с Мажаровой, капитан снова рассмеялся. «Липы!» «Как это?» — не понял я. «Сумма липовая. Тоже трюк. Кладется на текущий счет рубль, а затем Колесов своей рукой пишет столько, сколько ему заблагорассудится. Для приманки невест. Якобы случайно забывает свой пиджак со сберкнижкой в кармане и дело в шляпе. Как же, солидный жених. Разумеется, никто ему в сберкассе больше его рубля не выдаст. Ловко, согласился я, а кольцо, подаренное Мажаровой, ну, с изумрудом. Гурко уже показывал ювелиру латунь со стеклышком, но работа очень тонкая. Здорово кто-то подделал. И все же мне не до конца ясно, признался я. Откуда чайка? Какой-то шейх? Капитан Линник развел руками. Тоже пока не знаю. Впрочем, возможно, сам жених нам признается. Честно говоря, когда жених появился у меня в кабинете в сопровождении конвоя, я понял, почему ему удавались аферы со сватовством. Это был представительный мужчина с прекрасными манерами и весьма привлекательный. «Я жертва недоразумения», — заявил Колесов чуть ли не с порога. Я едва скрыл улыбку и переглянулся с капитаном. То же самое твердили Крюковы и Мажаровы, и Ремизов. Арестованному было предложено сесть. «Официально заявляю», — продолжал он, — «что не имею никакого отношения к этой скандальной истории. Какая-то мошенница, воспользовавшись моим честным именем...» «Ну, гражданин Колесов», — остановил я его, — «насчет честного имени вы, прямо скажем, несколько преувеличили». Услышав свое настоящее имя, арестованный вдруг словно обо что-то споткнулся, хотя и сидел на стуле. Лицо у него вытянулось, а слова застряли в горле. Однако Колесов быстро справился с собой и, видимо, моментально оценил обстановку. «Честное слово», — улыбнулся он. «Честное слово, гражданин прокурор, в данном случае я чист, как ангел. И хотите верьте, хотите нет, действительно жертвы». Он помолчал и печально добавил. «Любви». «А, по-моему, чего-то другого», — заметил я. «В самом деле, когда мы до этого говорили с капитаном Линником, то не могли разобраться, почему Лжевеленский приехал к Мажаровой во второй раз. По сведениям из ориентировки, Колесов всегда, когда чувствовал опасность, умел быстро исчезнуть и никогда не возвращался на старое место. Я попросил арестованного ответить на этот вопрос. На другие, естественно, тоже. Колесов удобнее расположился на стуле, закинул ногу на ногу и одарил нас очередной улыбкой. «Ну что ж, не буду осложнять вам работу», — сказал он и добавил. «И наши отношения. Надеюсь, моя откровенность будет принята во внимание». И Колесов начал исповедоваться. В Южноморске, как и в других городах, все шло по плану. С помощью своего референта Зайцева он вышел на богатую невесту. В заблуждение аферистов ввела квартира, в которой жила Нина, а также ее шикарный образ жизни, дорогие наряды, обеды, которые она задавала, и легкость в обращении с деньгами. «Как же это вы обмешурили?» — спросил я. «Стреляны воробей?» «Не могу понять», — искренне признался Колесов. «Стечение обстоятельств, гражданин прокурор. Этот местный любимец публики Ремизов подвел, да и Зайцев оказался не на высоте, не навел справки». «Но разоблачить Мажарову помог невольно все-таки бывший солист ансамбля «Альбатрос». О том, что Нина Общежитская, Антону сообщила Вера, а Ремизов нечаянно обмолвился об этом Зайцеву. Вот почему Мажарова так не хотела сближения своей подруги с Антоном. Узнав о невесте правду, Колесов с референтом поспешили покинуть Южноморск, прихватив единственную на сей раз добычу — Нинино кольцо с рубинами. «Мелковато, Колесов», — покачал головой Линник. «Забрали у девушки золотое кольцо с настоящими камнями, а подсунули фальшивое. Ведь Мажарова вас и поила, и кормила, и коркой, балычком тратилась». «Подумаешь, тратилась», — презрительно фыркнул арестованный. «Да я на нее истратился раз в пять больше. Рестораны, морские прогулки, походы на концерты. В копеечку влетело». Впрочем, такие расходы, по словам Колесова, всегда неизбежны. Но они чаще окупаются. Обычно он покидал возлюбленных с хорошим кушем. Под видом расходов на покупку автомашины или для вступительного взноса в кооператив, правда, иной раз выходила баш на баш, дебет равнялся кредиту. В этом случае любовь кончалась тогда, когда кончались у невесты деньги, как выразился брачный аферист. После Южноморска для уголовной парочки наступила полоса неудач. В Архангельске Колесова и вовсе чуть не разоблачили на месте, а тут Зайцев случайно встретил на московском вокзале Антона Ремизова. Рассказ бывшего ресторанного певца о пачках купюр, которые он видел у Нины, опять сбил мошенников с толку, тем более они сидели на мели. «Вот я и решил снова посетить ваш благословенный город, чтобы помочь Мажаровой красиво и легко избавиться от презренных бумажек», — грустно сообщил Колесов. «Впервые изменил своему правилу дважды не пить нектар из одного цветка, за что и поплатился». Его огорчение выглядело весьма натурально. Разъяснилось и то, каким образом аферист сумел окружить себя в Южноморске соответствующим антуражем. Чайку нанимал Зайцев в съемочной группе столичной киностудии, приехавшей снимать фильм в соседний городок. Зайцев же, угостив в ресторане артистов, занятых в картине, попросил их посетить своего патрона. Те и заявились в гостиницу после очередного съемочного дня в гриме и одежде своих героев. Вот откуда генерал, побежавший за спичками для Колесова, а также восточный шейх со слугой. «Ну а почему вы назвались членом коллегии?» — поинтересовался я. «А я, гражданин прокурор, всегда был членом коллегии», — с улыбкой ответил Колесов. «Нет, я серьезно», — добавил мошенник уже без улыбки. «В школе, в редколлегии стенной газеты, в институте тоже. Там», — он кивнул куда-то в сторону, но я понял, что он имеет в виду, «также бессменный член редколлегии газеты. Так что я, по существу, не врал». Беседа с Колесовым затянулась до глубокого вечера. Потом допросили Зайцева. Тот был насмерть перепуган, еще бы первый арест в его жизни. Любопытная деталь выяснилась из допроса. Этот молодой человек с высшим образованием, Институт иностранных языков, начинал уголовную карьеру самостоятельно. Пользуясь знанием английского, выдавал себя за иностранца, предлагал юнцам, мечтавшим о заграничных рубашках, джинсах, куртках, фирменные шмотки. Брал у них деньги и исчезал. Судьба нечаянно свела его с Колесовым, который посулил золотые горы и сладкую жизнь. Оба из прокуратуры были отправлены в изолятор временного содержания. На следующий день их этапировали в Москву, где имелось не одно заявление от потерпевших невест. Были привлечены к уголовной ответственности Мажарова и Крюковы. Первой было предъявлено обвинение в мошенничестве, второй — в попытке подкупить должностное лицо. Прокуратура города возбудила также уголовное дело в отношении Фаины Петровны. Махровая спекулянтка была арестована. На допросах выяснилось, что от нее тянутся нити кое-кому из директоров южноморских магазинов и баз. Но это уже тема для отдельного разговора. Судебный процесс над Мажаровой и Крюковой вызвал большой интерес в городе, «Вечерний Южноморск» опубликовал по его материалам фельетон. Это, по мнению газеты, должно было послужить уроком для тех, кто во что бы то ни стало хочет заполучить престижного мужа или жену.